Lo vuelvo en post-step. Defiende ya. Lo voy a slova. Eda a tiel. Defiende ya. И если ты не видим среди семи небес, то кто заменит меня? И твой квадрат не имеет угло, и ты продетель, как лес. Твои стихи лишены всех слов, и ненависть свет. И когда ты был мал, ты учил меня, что ты счастливее всех. И ты всегда идешь позади, ведь ты господин. Ты как вода, ты живешь внизу, но ты господин. И когда ты был мал, ты учил меня своей дороге 21. Ты видишь только то, что есть. Твои глаза словно пепел. Ты видишь только то, что есть. Я никогда не ловил луну в реке рукой, но я почту за честь. На 21-м шоссе есть много чего здесь нет. Нет. И когда ты был мал, ты учил меня, но сердце мое пахнет, как Невский проспект.